и наша Вселенная по капельке отдает им свои». Ун охнул от ее прикосновения и отдернулся, но так, чтобы не напугать малышей. «Если ты хочешь, чтобы я отвечал, так перестань, серединка-то этакая», — пропыхтел он. Дуа перестала его щекотать, и он сказал. «Отличное предположение, Дуа. Ты поразительна. Ну, конечно, смешение — двусторонний процесс. Трит, уведи малышей, хорошо?» «Но они уже сами удрали. Да и какие они малыши? Вон какие выросли. Анни скоро начнет свое образование, а Торон уже оквадратился, как настоящий пестун». Трит остался и начал думать о том, что Дуа выглядит очень красивой, когда Ун ведет с ней такие разговоры. «Но если те законы замедляют реакции в нашем Солнце и охлаждают его, — сказала Дуа, — значит, наши законы ускоряют реакции в тех Солнцах и нагревают их». «Совершенно верно, Дуа. Ни один рационал не сделал бы более точного вывода». «И намного нагреваются их Солнце?» «Нет, они становятся чуточку теплее, лишь самую чуточку». «Но у меня именно тут появляется чувство, что-то плохо», — сказал Дуа. «Видишь ли, беда в том, что их солнце слишком уж велики. Если наши маленькие солнца остывают чуть быстрее, это никакого значения не имеет. Даже если они вообще погаснут, это не страшно до тех пор, пока у нас есть позитронный насос. Но на огромные колоссальные звезды самое легкое нагревание может подействовать очень сильно. В каждой из этих звезд столько вещества, что даже самое ничтожное ускорение ядерного слияния заставит ее взорваться». «Как взорваться? А что тогда будет с людьми?» «С какими людьми?» «С теми, которые живут в той вселенной». Ун некоторое время недоумевающе смотрел на нее, а потом ответил: «Я не знаю». «Ну а что случилось бы, если бы вдруг взорвалось наше солнце?» «Оно не может взорваться». Трит был не в силах понять, от чего они так волнуются. «Ну как солнце может взорваться?» Дуа словно бы рассердилась, а Ун смутился. Дуа сказала: «Ну а все-таки, у нас тут станет тогда очень горячо». «Наверное. И мы все погибнем, ведь так?» Он промолчал, а затем сказал с явной досадой: «Но, Дуа, ведь это не имеет ни малейшего значения. Нашему солнцу взрыв не грозит, и, пожалуйста, не задавай глупых вопросов». «Ты сам просил меня задавать вопросы, Ун. Это имеет значение, потому что позитронный насос может работать только в обеих вселенных сразу, и без них у нас ничего не получится». Он внимательно посмотрел на нее. «Я ведь тебе этого не говорил». «Но я ощущаю». «Ты чересчур много ощущаешь, Дуа», — сказал он. И вот тут Дуа начала кричать вне себя от ярости. Трит никогда еще не видел ее такой. «Не уклоняйся от темы, Ун, и не замыкайся в себе, не делай вида, будто я полная дура, просто эмоционал и больше ничего. Ты сам говорил, что я скорее похожа на рационала. И неужели так трудно сообразить, что позитронный насос без тех существ работать не будет? Если люди в той вселенной погибнут, позитронный насос остановится, а наше солнце станет еще холоднее, и мы все умрем с голоду. Как, по-твоему, имеет это значение или нет?» Ун тоже начал кричать. «Вот и видно, сколько ты знаешь. Нам нужна их помощь, потому что концентрация энергии очень низка, и мы вынуждены обмениваться с ними веществом. Но если то солнце взорвется, возникнет гигантский поток энергии, которого хватит на миллионы циклов. Энергии будет столько, что мы сможем получать ее непосредственно, без передачи вещества. А потому они нам не нужны, и то, что произойдет, не имеет ни малейшего значения». Они теперь почти соприкасались. Трит был охвачен ужасом. Он понимал, что должен что-то сказать, развести их в разные стороны, уговорить их. Но он все не мог придумать, чтобы такое сказать. А потом и придумывать не пришлось. К их пещере приблизился Жесткий. И не один Жесткий, а целых три. Они что-то говорили, но их невозможно было расслышать. Трид пронзительно крикнул: «Ун, два!»